Но 40-я миля выставила мало претендентов. После того, как весь лагерь направил свои усилия на то, чтобы обеспечить победу либо Джеку Харрингтону, либо Луисовую, никому даже не пришло на ум попытать счастье в одиночку. От участка до приисковой конторы считалось не менее 100 миль. И на этом пути решено было расставить по 3 сменных упряжки для каждого из фаворитов. Последний перегон являлся, понятно, решающим, и для этих 25 миль ретивые добровольцы старались раздобыть самых сильных собак. Такая лютая борьба разгорелась между 2 партиями, и в такой они вошли азарт, что цены на собак взлетели неслыханно высоко, как никогда еще не бывало в истории этого края. И не мудрено, если эта борьба еще крепче приковала все взоры к Джой Малино. Ведь она была не только причиной этих треволнений, но и обладательницей самой лучшей упряжной собаки от Чилкута до Берингового моря. Как вожак или головной, волчий клык не знал себе равных. Тот, чью упряжку повел бы он на последнем перегоне, мог считать себя победителем. На этот счет ни у кого не было сомнений. Но на 40-й миле чутьем понимали, что можно и чего нельзя, и никто не потревожил Джой Малино просьбой одолжить собаку. Каждая сторона утешала себя тем, что не только фавориту, но и противнику не придется воспользоваться таким преимуществом. Однако мужчины, каждый в отдельности и все вкупе, устроены так, что часто доходят до могилы, оставаясь в блаженном неведении всей глубины коварства, присущего другой половине рода человеческого. И по этой причине мужское население 40-й мили оказалось неспособным разгадать дьявольские замыслы Джой Малино. Все признавались впоследствии, что недооценили эту черноокую дочь северного сияния, чей отец промышлял мехами в здешних краях еще в ту пору, когда им и не снилось, что они тоже нагрянут сюда, и чьи глаза впервые взглянули на мир при холодном мерцании полярных огней. Впрочем, обстоятельства, при которых появилась на свет Джой Малино, не помешали ей быть женщиной до мозга костей и не ограничили ее способности понимать мужскую натуру. Мужчины знали, что она ведет с ними игру, но им и в голову не приходило, как глубоко продумана эта игра, как она искусна и хитроумна. Они принимали в расчет лишь те карты, которые Джой пожелала им открыть, и до последней минуты пребывали в состоянии приятного ослепления, а когда она пошла со своего главного козыря, им оставалось только подсчитать проигрыш. В начале недели весь лагерь провожал Джека Харрингтона и Луиса Воя в путь. Соперники выехали с запасом на несколько дней. Им хотелось прибыть на участок Олафа Нелсона загодя, чтобы немного отдохнуть и дать собакам восстановить силы перед началом гонок. По дороге они видели золотоискателей из Доусона, уже расставлявших сменные упряжки на пути, и получили возможность убедиться, что никто не поскупился на расходы в погоне за миллионом. Дня через 2 после их отъезда 40-я миля начала отправлять подставы. Сначала на 75-ю милю пути, потом на 50-ю, и, наконец, на 25-ю. Упряжки, предназначавшиеся для последнего перегона, были великолепны. Все собаки как на подбор, и лагерь, битый час при 50-градусном морозе, обсуждал и сравнивал их достоинства, пока, наконец, они не получили возможности тронуться в путь. Но тут в последнюю минуту к ним подлетела Джой Малино на своих нартах. Она отозвала в сторону Лона Макфейна, правившего харрингтоновской упряжкой, и не успели первые слова слететь с ее губ, как он разинул рот с таким остолбенелым видом, что важность полученного им сообщения стала очевидна для всех. Он выпрек волчьего клыка из ее нарт, поставил во главе харрингтоновской упряжки и погнал собак вверх по Юкону. «Бедняга Луисовой», — заговорили кругом. Но Джой Малино вызывающе сверкнула черными глазами и повернула нарты назад к отцовской хижине.